силою Духа Святого через Господа нашего Иисуса Христа. И заканчивает послание Иуда, 20 стиха 24 и 25. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Помолимся. Святой и любвеобильный Господь и Бог наш, благодарим, славим, поклоняемся и преклоняемся пред величием Твоим за Твою вечную любовь, которая явлена в Иисусе Христе, Сыне Твоем, о нашем Господе, который в жертву себя принес на Голгофе, проливая кровь свою, чтобы купить нас в собственность себе, искупить от рабства греха, и мы радуемся этому и благодарим. Благодарим Тебя за тех, которые привели нас через молитвы и через Слово Твое, привели нас к Тебе. Мы увидели себя грешниками и погибшими грешниками, и Ты не оставил нас таковыми, привел к подножию креста, где мы сложили бремя греха и стали радостными, свободными дитями Твоими. Слава Тебе, Христос, что Ты создал церковь, Отец Небесный Духом Святым создал церковь в день Пятидесятницы, и эту церковь врата ада не одолели. Благодарим, что и мы являемся членами церкви, мы являемся и служителями Твоими. Слава Тебе за это. И теперь, Господи, Ты, Христос, воскрес для нашего оправдания и ходатайствуешь сейчас за нас, за церковь, и ходатайство Отца Твое Отец принимает. Благодарим Тебя за все милости, скорби, все победы, которые Ты совершил в нашей стране, и за скорби, и за лишения, за праведные суды Твои. За все благодарим и славим. И благодарим Тебя за тех, Господи, которые жизнь свою посвятили и отдали за дело Твое. А также и родственников их умоляем, те, которые еще не познали их дети или внуки, чтобы Ты остановил их на путях греховных и обличил, и чтобы они получили спасение, и чтобы молитвы умерших друзей не остались безответными. Господи, благодарим Тебя и за обетования Твои, что Ты будешь с нами во все дни до скончания века. Помоги нам и дальше идти путем очищения, освящения, и путем победы, и путем жертвы, жертвовать ради Тебя и ради дела Твоего. Помоги нам всем в этом, и благодарим Тебя за детей, что дети с нами, и хотя много проблем у нас, и с ними, особенно с подростками, просим и умоляем у Тебя силы Духа Святого, для того, чтобы мы могли благоразумно и мудро к ним подходить, и чтобы их Ты обличал в грехах и неверии для их спасения. Прими за все хвалу и благодарность наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой был несчастный грешник, но настал однажды день. Белоснежные одежды Иисус меня одел. Наступило ликованье, распахнулось небо ширь. Это был день покаяния и спасения.